лишь бы выспаться в тепле здоровым сном. Он бы отдал все, что имеет, и годы своей жизни не пожалел бы. Сколько бы он согласился отдать? Год, два, пять? Да, я бы отдал 5 лет жизни. Помню заструги, вид на Нол, легкую дымку темного тумана вдали над морем. Помню на белом снегу лоскутки зеленого брезента, трепещущие на ветру, холодный неуют этого пейзажа и ощущение слабости, разъедающее мое сердце. Бёрди уже много дней уговаривал меня взять его пуховый вкладыш, роскошный сухой мешок из тончайшего пуха, которым он ни разу не пользовался. Но я отказывался. Я чувствовал, что буду последней скотиной, если соглашусь. Мы упаковали по возможности вещи для обратного пути и легли спать, совершенно измочаленные. Ночью термометр показывал лишь -24 градуса Цельсия. Но у меня в мешке оцепенел от мороза большой палец на ноге. Я пытался спать без пухового вкладыша, а сам спальник был мне велик. Несколько часов я бил ногой об ногу, стараясь его согреть. Поднялись мы ни свет ни заря, как и каждую ночь. Уж очень мало радости доставляло пребывание в спальниках. Дул довольно сильный ветер. Казалось, что надвигается метель. Дел было по горло. Часа на два, на три. Окончательно упаковать вещи, лишние запрятать в углу дома. Мы оставляли вторые сани и записку, привязанную к ручке кирка-мотыги. Начали спуск при усиливающемся ветре и температуре -26 градусов Цельсия. Мне поручили поддерживать сани сзади. Я настолько измучен, что вряд ли смог бы тянуть как следует. Огромные нагрузки и недосыпания совсем меня вымотали, да и Билл выглядит очень плохо. Бёрди намного сильнее нас обоих. У подошвы склона повернулись спиной к пингвинам и прошли 1,5 километра по направлению к барьеру. Но тут на юге так нахмурилось, что мы начали ставить лагерь, не обращая внимания на сильный ветер. Дело шло медленно. Руки закоченели и еле двигались. Кругом одни заструги, вылизанные ветром до блеска, твердый, как камень. Рыхлого снега очень мало, а класть на борта палатки заледеневшие снежные глыбы опасно, могут порезать ткань. Бёрди привязал к двери, чтобы она не хлопала, ящик с галетами, а кроме того взял на буксир палатку, как он выразился, привязав веревку к коньку, а другой конец прикрепив к своему спальному мешку. Если палатку понесет ветер, то только с ним вместе. Я буквально валился с ног от усталости и в конце концов согласился взять пуховый вкладыш Бёрди. Нет слов, чтобы оценить по достоинству этот величайший акт самопожертвования с его стороны. Свинство, конечно, что я его взял, но я уже не мог работать. Мне надо было отоспаться, а в моем большом мешке это невозможно. Билл и Бёрди все уговаривали меня не выкладываться так, убеждали, что я слишком много беру на себя. Я же чувствовал, что меня покидают последние силы. Бёрди поразительно вынослив. Он спал почти всю ночь напролет. Для него главная трудность в том, как бы не заснуть прежде, чем он успеет влезть в мешок. Он аккуратно вел метеорологические наблюдения, но несколько ночей поневоле пропустил, не смог вовремя проснуться. Часто он засыпал с кружкой в руках, и она падала на пол, а иногда он держал в этот момент не кружку, а примус. Спальный мешок Билла постепенно приходил в негодность. Слишком узкий для пухового вкладыша, он трещал по всем швам. В результате Билл спал плохо. Мы слышали, что он почти всю ночь бодрствует. Я тоже спал урывками, за исключением первой и, наверное, следующей ночи, когда начал использовать вкладыш Бёрди, еще сравнительно сухой. Мне бы казалось, что я и вовсе не сплю. Если бы 5 или 6 ночей подряд меня не будил один и тот же кошмар с некоторыми вариациями, будто нас заносит снегом. Билл и Бёрди стараются засунуть все снаряжение в мой мешок и для этого распарывают его. Смотри список литературы, пункт 17. «Едва мы сошли с горы», — писал Боуэрс, «как опять поднялся страшный ветер. Пришлось ставить лагерь. Всю ночь палатка хлопала, словно стреляли из мушкетов из-за 2 поломанных у концов стоек. Терпение мое лопнуло. Я вышел и как мог скрепил стойки. Одним концом привязал веревку к верху палатки, а другим обмотал мой спальный мешок. Ветер стих через 1.5 дня. Мы снялись с места и, сделав 8 километров, очутились среди трещин. Смотри список литературы, пункт 23. Весь этот день, 26 июля, мы при очень скверном освещении блуждали среди валов сжатия, стараясь пробраться к склонам горы Террор. Температура понизилась с -29 градусов до -43 градусов Цельсия. Несколько раз мы ступали на плохо присыпанные снегом трещины среди выметенного ветром льда. Но это нас не остановило. Мы продолжали идти на ощупь, обходя плотные ледяные склоны и выбирая глубокий снег с прочной коркой. Такой всегда накапливается в ложбинах между ледяными валами. Не было ни света, ни каких-либо примет местности, которые могли бы служить ориентирами. если не считать расплывчатых туманных очертаний склона впереди, беспрестанно меняющихся. Что это за склоны? На каком расстоянии находятся? Невозможно было определить. То ли мы приближаемся к обрывистому склону невдалеке, то ли к пологому склону горы Террор за много километров отсюда. В конце концов, мы стали руководствоваться уже только слухом и ощущением снега под ногами. И звук шагов, и прикосновение ног к снегу много говорят о том, нет ли поблизости трещины, не подстерегает ли опасность. Так мы и шагали в темноте, надеясь, что, по крайней мере, держимся нужного направления. Смотри список литературы, пункт 15. И все же мы угодили в зону трещин, окончательно сбившись с пути, и поставили лагерь. Во всяком случае, мы, наверное, ушли с участка сжатия, — сказал Билл. Ничуть не бывало. Всю ночь слышно было, как трескается лед, словно кто-то бьет в пустой бочонок. На завтра гвоздем дня стала живописная шапка Бёрди. Я слышал, как за несколько дней до нашего старта он спросил Скотта: «Как вам нравится это приспособление в качестве шляпы, сэр?» Держа его так, как знаменитая модистка Люсиль, когда она демонстрирует свою последнюю парижскую модель. Рассмотрев внимательно шапку, Скотт промолвил: «Я вам отвечу, когда вы вернетесь с Бёрди». Это было замысловатое сооружение со множеством наносников, пуговиц, завязочек. Бёрди рассчитывал пользоваться ими применительно к ветру, как если бы он ставил паруса на судне. Перед этим и другими походами каждый из нас, не щадя времени и сил, с помощью несессера с принадлежностями для шитья воплощал в походной одежде свои идеи об ее усовершенствовании. В готовом виде она выглядела на одних, на Билли в частности, элегантно, на других, к примеру, на Скотте и старшине Эвансе, сидела мешковато, на Отси и Борси казалось шитой наспех, на иных и того хуже, не буду называть имен. Шапка Бёрди, едва обледенев, стала никуда не годной. Утром, когда чуть просветлилось, мы рассмотрели, что находимся немного севернее двух участков морены на горе Террор. Сами того не подозревая, мы стояли на месте соединения гряды, выдвинутой сжатием, с горой Террор, и смутно различали прямо перед собой нечто огромное. Попытались было пройти, но вскоре справа от нас вырос гигантский ледяной вал, заслонивший и морену, и наполовину самую гору Террор. Билл сказал, что нам остается одно — идти вперед, в надежде, что где-нибудь вал понизится. Мы так и поступили. Но нас преследовала неприятная мысль, что по мере того, как мы отдаляемся от горы Террор, между нею и нами ложатся многочисленные валы сжатия. Тогда мы попытались перевалить через этот вал, но вынуждены были повернуть обратно, ибо Билл и я чуть было не провалились в трещины. Минут через 20 мы достигли места, где вал действительно понижался, пересекли его по диагонали и взошли на самый гребень. И тут Бёрди угодил в трещину, в которой поместился целиком. Он исчез из виду, из пределов досягаемости, повиснув на постромках. Билл удерживал постромки, а я — сани. Билл попросил меня достать страховочную веревку, а Бёрди снизу командовал, что нам делать. Иначе мы бы его не вытащили, потому что края трещины были рыхлые, и он не мог о них опереться. Смотри список литературы, пункт 17. «Мой шлем так смерся», — писал Боэрс, что голова оказалась как бы в твердом ледяном футляре. Чтобы взглянуть вниз, мне приходилось наклоняться всем телом. В итоге, когда Билл провалился в трещину одной ногой, я вступил в нее обеими, в тот самый миг, когда я закричал, предупреждая об опасности. Смотри список литературы, пункт 15. Ледяной мост поддался, и я полетел вниз. К счастью, постромки рассчитаны на такие случайности и успешно удерживали меня над бездонной ямой в обледенелом колодце, очень узком. Заметь я его, я бы с легкостью через него перешагнул. Билл спросил, что вам нужно. Я попросил страховочную веревку с петлей для ступни. Подтягивая то веревку, то постромки, они меня вытащили. Смотри список литературы, пункт 23. На поверхности в это время происходило вот что. Я лег поперек трещины и бросил Бёрди веревку с петлей. Он надел ее на ступню. Затем он поднял ногу. Веревка ослабла, а я ее подтянул. Он, опираясь на петлю, приподнялся. В результате ослабли постромки в руках у Билла. Теперь подтянул он, давая тем самым Бёрди возможность поднять ногу, а мне потянуть ослабевшую веревку. Так мы его поднимали дюйм за дюймом, а пальцы наши в это время замерзали. Температура была -43 градуса Цельсия. Впоследствии мы часто применяли при спасательных работах этот метод. Замечательное свидетельство самообладания, ибо, как видите, его придумал в самый критический момент замерзший человек, повисший в трещине. Перед нами встал еще один вал сжатия, а сколько таких за ним, мы не знали. Положение наше было аховое, но тут Билл опять надел на себя длинную постромку, и мы благополучно спустились со злосчастного вала. Все согласились с тем, что идти за лидером на длинной постромке весьма целесообразно. С этого момента удача повернулась к нам лицом, и все до самого конца шло благополучно.